На днях польское отделение общества «Дружбы из Кореи» выставило на сайте «Бессмертные классические труды великого Ким Чен Ира», «Трудовая партия Кореи», «Партия великого вождя товарища Ким Ир Сына» и «Об основных вопросах строительства революционной партии», а польский сайт «Корейская народно-демократическая республика» поместил труд Ким Чен Ира. На основе великой консолидации всей нации осуществим самостоятельное и мирное воссоединение Родиной.